твоя забота и каждодневный грех. А в городе стреляют танки и пулеметы. Темнота. Ты просыпалась рано и бегала. Телевизор включите, этот день наступил, я хочу видеть.